Да они обычно и мухи не обидят, не знаю, что на них нашло, удрученно покачала головой она, хватая собак за поводки, но впредь и правда лучше буду намордники одевать. А вот вам, молодой человек, не помешало бы заняться своими манерами, вот в мое время. Дальше я слушать не стал, и спокойно побежал дальше, коту или кошке, уж не знаю, кто там у меня сидит, подобное перемещение не понравилось, и он спрыгнул с меня и умчался куда-то. Я лишь взглядом его проводил, и продолжил пробежку. И как это понимать? Строго спросил я у кота, которого обнаружил у двери своего дома, когда вернулся. Он с невозмутимым видом глянул сначала на меня, потом на дверь, и дотронулся до нее лапой, как будто говоря, ну, давай уже скорее, двуногий, открывай, чего тупишь, не видишь, император пришел. Я озадаченно почесал затылок. В прежней жизни у меня была жуткая аллергия на шерсть, а потому я держался подальше от всех этих животных. Тут же у меня ее вроде не было, но прежние сайты никаких животных дома не держал, и потому я весьма смутно представлял себе, что со всем этим делать, и надо ли оно мне вообще. «Слушай», — обратился я к коту, — «я не очень-то лажу с животными, и не уверен, что у меня найдется, чем тебя накормить. Вот тебе оно надо, может, получше хозяина себе найдешь?» Кот глянул на меня, прищурился, и что-то тихо мявкнул, но я как-то сразу понял, что да, надо, и других хозяев он не пойдет искать. Вот и делай после этого добрые дела, заботься теперь о нем. Хотя, с другой стороны, может это и к лучшему, хоть не один дома буду. Почему бы не попробовать? Правда, я не знаю, что насчет него скажет отец, но он еще не скоро приедет, а кот может и не выдержать житья со мной, и сбежать до его приезда. Ну, смотри, я тебя предупреждал, пожал я плечами, и открыл дверь. Кот важно вошел внутрь, к чему-то принюхался, и конечно же сразу направился на кухню, без тени сомнений, как будто уже вечность тут живет. Вот наглая морда. «Так, и чем мне тебя кормить?» – озадаченно спросил я, разглядывая содержимое холодильника. «У меня ни молока, ни рыбы. Рис будешь?» – глянул я на него, но он презрительно отвернулся от меня, весьма наглядно показав, что он думает о моем предложении. «Вот, кстати, а точно ли он, а не она?» Я решительно взял его в руки, не обратив внимания на его недовольный вид, и сразу же убедился, точно он, точнее не бывает просто. «Ладно», – опустил я его на пол, где он сразу начал вылизываться, как будто намекая, что я посмел тронуть его своими грязными руками. «Сиди пока тут, никуда не уходи, я в магазин сбегаю, куплю поесть, ну, и лоток возьму с наполнителем, надеюсь, ты к нему приучен». Кот меня презрительно проигнорировал, и я вышел. «Шоп, я так жил», пробормотал я себе изумленно под нос по-русски, разглядывая целый стеллаж с кошачьим кормом в магазине, до которого и правда бегом добежал, минут за пять, чего тут только не было, и влажный корм, и сухой, и с разными видами мяса, и с рыбой, и с добавками каких-то овощей, еще и на разный возраст, тут и для котят был, и для молодых энергичных кошек, и для пожилых уже. «Вам что-нибудь подсказать, уважаемый?» — с поклоном спросила молодая девушка-консультант, которая явно побаивалась меня, но такая уж у нее была работа, помогать людям, вне зависимости от того, нравятся они ей или нет. «Да, пожалуй», — неуверенно пробормотал я, — «у меня сегодня кот появился, молодой, год или два где-то возрастом. Что мне лучше ему из еды взять?» «Возьмите ему вот этот сухой корм», — протянула она мне большую, килограмма на три, пачку, — тут наиболее сбалансированный состав, как раз подходящий молодым кошкам. «А сухой корм это, точно нормально, влажный разве не лучше?» — с сомнением уточнил я. «Влажный вы тоже можете взять, чтобы иногда побаловать своего питомца, но на постоянной основе, лучше все же сухой», — с улыбкой объясняла она. «У него более сбалансированный состав, он проще и дольше хранится, плюс помогает от стоматологических проблем. При разгрызании сухих гранул поверхность зубов очищается от мягкого налета, а десны получают необходимую нагрузку. К тому же, он дешевле. Только не забывайте каждый день воду питомцу менять». «Понятно. Спасибо вам большое», — слегка поклонился я, — «послушаюсь вашего совета, возьму его, и пару пачек влажного». Я взял с полки первые попавшиеся, даже не став вчитываться, что там в составе. «А еще, мне бы лоток, наполнитель для него, и пару мисок, это чуть дальше у нас находится». «Пройдемте», — улыбнулась она еще раз, уже без скрытого страха в глазах, и пошла показывать мне дорогу. «Все-таки, наркотики любого человека делают добрее в глазах окружающих. Глава 5. Я проснулся среди ночи, и сначала даже не понял, что меня разбудило. Несколько секунд я пялился в ночную темноту, прислушивался к абсолютной тишине, но в итоге решил, что просто что-то приснилось, повернулся на бок, и уже почти провалился обратно в сон, как вдруг тык-дык, тык-дык, тык-дык. Пронесся кто-то за дверью комнаты по полу, и снова на какое-то время установилась тишина. Несколько секунд покоя, и маленький слон пронесся в обратную сторону, и, судя по звуку, не вписался в поворот, и въехал в стену. Я думал, это слегка охладит его пыл, но нифига, буквально через минуту скачки продолжились, подрастущее внутри меня раздражение. «Да уймись ты там уже!» — рявкнул я, собираясь встать и провести воспитательную работу с этим маленьким чудовищем, но, к моему удивлению, после крика он затих. «То-то же!» — удовлетворенно проворчал я, поворачиваясь на бок и устраиваясь поудобнее. «Я же почти уснул, как эта наглая морда стала усиленно скрестись в мою дверь с таким рвением, что завтра я наверняка на ней царапины обнаружу. Да что ж это такое?» — взвыл я, решительно вскочил с кровати и распахнул дверь, дабы отвесить хорошенького такого воспитательного пинка одной наглой хвостатой морде, но почему-то не смог этого сделать. Кошак с довольным видом потерся об мои ноги и без тени сомнений запрыгнул на кровать. «Вот ты наглая морда!» — даже с каким-то восхищением произнес я и решил не выгонять его. «Может, там он, наконец, уснет, и я смогу уже тоже поспать?» Я снова лег, устроился поудобнее, укрылся одеялом, уже полностью готовый погрузиться в царство Морфея, и кто-то вконец оборзевший легся вдруг на мои ноги и растянулся на них во всю длину. Первой мыслью было просто спихнуть на пол эту усатую скотину, но я сразу же понял, что он же тогда продолжит свои ночные скачки, и смирился. «Лучше уж пусть на мне спит, чем носится. Привет!» Как ни в чем не бывало поздоровалась со мной вчерашняя знакомая, пристроившись рядом со мной на пробежке, хотя я так надеялся, что после вчерашнего она не захочет со мной общаться. Но нет, мечты рассыпались прахом, а она еще из чего-то улыбалась довольно, загадочно поглядывая в мою сторону. Сегодня на улице было попрохладнее, чем вчера и, видимо, поэтому на улице было меньше бегунов, чем обычно в это время. Некоторые из них уже узнавали меня и даже неохотно здоровались, пробегая мимо меня. «Ты же не против, что я какое-то время рядом с тобой побегаю?» — спросила она таким тоном, что сразу становилось ясно, что отказ не предусматривался. Видимо, решила, что раз я взял тортик, то теперь по гроб жизни должен ей. Вчерашний торт был расплатой за вчерашнее. На новые дни он не распространяется. Да и от торта там было одно название. Еще меньше не смогла пройти, недовольно пробухтел невыспавшийся я. Мало того, что та мохнатая морда разбудила меня ночью своими скачками, так я еще потом боялся и повернуться лишний раз, чтобы он не сбежал от меня и не продолжил свои шумные развлечения. Еще и ноги затекли так, что я еле с кровати встал и минут 10 их потом разминал. «Эй, ты совсем офигел?» — возмутилась она. «Тебе такая красотка тортик принесла, а ты мало того, что даже за порог меня не пустил, так еще и размером его недоволен. Ты какой-то неправильный школьник». «Это да, что есть, то есть», — невольно согласился я с ней. «Ладно, в следующий раз нормальный торт приноси, тогда, может, и приглашу. Ловлю на слове». Тут же оживилась она, явно думая, что сумела меня зацепить. «Ну-ну, не буду пока переубеждать. Сюрприз будет. Да и от поставщика халявных тортиков грех отказываться. Так что, могу я рядом с тобой несколько дней по утрам побегать?» «Да без проблем. Если не отстанешь», — коварно ухмыльнулся я и прибавил ход, тут же оставив ее позади. «А, подожди», — донеслось жалобно сзади. «Нет, что-то я делаю не так», — задумчиво пробормотал я, в очередной, который уже по счету раз, просматривая стопку рисунков мастеров мечей онлайн. «Нет, с самими рисунками-то все в порядке было. Отработал я их по высшему разряду. Тут в другом дело. Получается, что манга уже готова, но будет лежать, ждать, когда я закончу первый том One Piece. Так это еще месяц, минимум. А скорее даже, месяца три. Завтра в школу выходить, времени на творчество почти не останется. Эдак я только месяца через три начну рассылать их по издательствам. Потом ждать обратной связи, а это дело не быстрое, они могут их с полгода рассматривать. И если даже кто-то возьмется их публиковать, то пока договор согласуем и подпишем, потом замечания могут выкатить, потом в план график включит, потом, да много еще этих потом там будет. И что выходит, что, в лучшем случае, мне где-то год ждать до издания. Да ну нафиг, чего я туплю-то, мастеров надо сразу отправлять, раз уже готовы, а One Piece, по готовности, и параллельно еще ряд сценариев других манг написать, и тоже рассылать, неизвестно же, что выстрелит. Я озадаченно взлохматил свои длинные волосы, Сайта их отрастил, думая, что они делают его внешний вид добрее, ну а мне пока просто влом было до парикмахерской дойти, вот и зарос совсем. Похоже, где-то глубоко внутри себя я все же побаивался следующего шага в деле своего возвышения среди местных мангак, вот и тянул время, не решаясь начинать рассылку, и опасаясь как того, что ничего не получится, так и возможного успеха. Все же, я никогда не любил большого внимания к своей персоне, а тут без этого никуда будет, если у меня все получится. Надо будет, кстати, себе творческий псевдоним придумать, чтобы хотя бы в школе не узнали о моем увлечении. И надо все же начинать перебарывать себя и вылезать из раковины отчуждения. Свои интересы перед корпорациями мне самому отстаивать придется, на отца надежды мало, а для этого мне надо стать более жестким и уверенным в себе. Я решительно взял кипу рисунков и пошел на выход. Принтера у меня дома не было, а мне нужно сделать несколько копий, штук 6. Оригиналы я тогда у себя оставлю, а копии разошлю. Придется, конечно, потратиться, но делать нечего. На принтер мне отец точно денег не даст. По крайней мере, пока. Заодно и до парикмахерской дойду. Завтра в школу, надо хотя бы немного внешний вид в порядок привести. За то, что у меня просто украдут сюжет, я не боялся. Авторское право в Японии защищалось очень жестко. Регистрировать же книги и манги нигде не надо было. Авторское право появлялось автоматически сразу после их создания. Штрафы же тут были такие, что издательствам намного проще было заплатить копейки мангакам, чем воровать у них, рискуя нарваться на огромный штраф. «Ах ты мелкая гадина!» Раненым бизоном взревел я, когда вернулся и обнаружил, что все мои черновики, которые оставались на столе, сейчас валялись на полу и были изодраны в клочья. Виновник же всего этого безобразия сидел на полу, прямо передо мной, и невозмутимо вылизывался, ничуть не впечатленный моим криком. «Ну, все, теперь я точно займусь твоим воспитанием», — рыкнул я и пошел в коридор за тапком. «Ща у меня кое-кто огребет по филейной части». Но когда я вернулся, держа в руках оружие возмездия, кота там уже не было. Видимо, тонко прочувствовал момент и свалил. Процесс воспитания, похоже, откладывался. Хотя, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, это ж я сам виноват в случившемся. Привык как попало черновики раскидывать, а должен был подумать, что с появлением питомца, их надо было куда-то убрать, а не оставлять так. Я кинул тапок в угол комнаты и стал наводить порядок, оценивая размер беды. И уже когда я все убрал, в двери показалась голова кота, который настороженно смотрел на меня, явно опасаясь заходить внутрь. «Ладно уж, заходи», — проворчал я, — «не буду я тебя наказывать в этот раз, и надо бы тебе уже имя, что ли, придумать. Юки, привет, ты почему в субботу не пришла, болела?» — весело спросила Харука, усаживаясь рядом с подругой за парту, не обратив ни малейшего внимания, что та явно не в настроении, не совсем, просто не очень хорошо себя чувствовала, не стала вдаваться она в подробности. Харука, конечно, подруга, но уж слишком болтливая. Делиться с ней чем-то сокровенным точно не стоило, если только не хочешь, чтобы об этом вся школа узнала. «Знаешь, что я только что узнала?» — заговорщически зашептала она, наклонившись к ней, подтверждая свой статус главной сплетницы школы. «К нам сегодня новенький придет. Я случайно услышала разговор директора школы с нашей классной. Он недавно сюда переехал. Надеюсь, нам повезет, и красавчиком окажется. У нас с ними, сама знаешь, не густо», — бросила она скептический взгляд в сторону четырех парней, стоявших у окна, считавшихся самыми красивыми парнями в классе, вот только выделялись они лишь на общем весьма посредственном фоне, а так ничего особенного из себя не представляли, но гонору было в них столько, как будто они по меньшей мере принцы или айдолы. «Ты же, кажется, с Макотой из третьего класса на свидание ходила недавно, так какая тебе разница, красавчик он будет или нет?» Подавив вздох, поинтересовалась Юки, изображая интерес, чтобы не обидеть подругу. Да придурок какой-то этот Макота оказался. Его кроме спорта и не интересует ничего. Все свидание мне рассказывал о своих успехах в футболе. Надоел, надулась подруга. Еще и не позвонил потом. Ну его. Пусть со своей футбольной командой на свидание ходит, раз он так футбол свой любит. И все-таки, ты какая-то странная сегодня. Переключилась вдруг она на соседку, с подозрением глядя на нее, бледная какая-то. И даже не рассказываешь ничего, как в пятницу кассами сходила в гости, и не позвонила в выходные. У тебя точно все в порядке? Может, ты влюбилась в кого? Подмигнула она ей, но Юки лишь медленно покачала головой. Не хотела она вспоминать тот вечер, да и своего спасителя тоже. Она даже родителям ничего не стала говорить, опасаясь скандала, и что ее больше никуда не станут отпускать. Отец, конечно, не упустил возможность отругать ее за опоздание, а наутро она сказалась больной, и не пошла в субботу в школу. Хотелось немного побыть одной, и прийти в себя. «Все в порядке», – прошептала она, и тут в класс вошла их классная, а за ней шел тот, кого она ну никак не ожидала тут увидеть, и у нее аж в глазах потемнело при виде своего нового одноклассника. «Всем добрый день», – непривычно нервным голосом поздоровалась классная руководительница, совсем еще молодая женщина лет 30, и ученики дружно встали со своих мест и согнулись в поклоне. «Садитесь, садитесь», – замахала маленькой ладошкой Фудзика Кагама. «Я на минутку. К нам сегодня пришел новичок, хочу вам его представить. Впрочем, думаю, вы и сами с ним познакомитесь. Сайта, скажешь что-нибудь классу?» Опасливо оглянулась она на своего подопечного, который стоял за ее спиной, и нехотя выдвинулся вперед. По классу тут же пробежался удивленный шепот. «Сайта Кушита, 16 лет», — ленивым голосом произнес он, и замолчал. «И все», — удивилась учитель, — «и все», — мрачно согласился он с ней, и, не спрашивая разрешения, пошел к одной из свободных задних парт, при молчании ошарашенного класса. «Почему он тут?» — тихо пробормотала себе под нос Юки, проводив его взглядом, как он сюда попал. «Или он специально в мой класс записался, зная, что я здесь? Страшно то как, ты чего там бормочешь себе под нос, и почему мне показалось, что ты его узнала? Ты что, знакома с этим странным типом?» Возбужденно зашептала ей на ухо подруга, искоса поглядывая на объект обсуждения, который бросил рюкзак на свободный стул и развалился на соседнем стуле, не обращая ни малейшего внимания на своих новых одноклассников, которые тихонько перешептывались, обсуждая новичка. «Не совсем, я тебе потом все расскажу», — вздохнула Юки, вовсе не горя желанием делиться чем-то с подругой, но что-то рассказать все же придется. Уже на следующее утро я стоял в кабинете директора школы, который оказался низеньким и круглым, как колобок, и то и дело вытирал платком пот с широкого лба, внимательно изучая мои документы, как будто в первый раз их сейчас увидел. Звали этого колобка Киокурихара, и по его внешности было очень трудно угадать, сколько ему лет. Могло оказаться как 40, так и все 60. «Ну, что же, молодой человек, документы у вас в полном порядке, характеристика из прошлой школы на удивление очень хорошая, не вижу никаких проблем, чтобы вы учились в нашей школе. С минуты на минуту должна подойти куратор вашего класса, которая и представит вас одноклассникам». «Благодарю, уважаемый Курихара-сан», — слегка склонил я голову, не сразу сообразив, какой суффикс при обращении к нему лучше использовать, а потому остановившись на нейтральном «сан», хотя тут подходили и сенси, с которым обращались к учителям, и дона, с которым нужно было обращаться к людям, значительно старше тебя по возрасту, или намного выше по должности. А еще отметил, как он назвал классного руководителя, которые тут именовались как сенси-кураторы, но мысленно я все равно называл их по-старому, как привык. Классрук, он и в Японии классрук, ну, или классуха в данном случае. В той жизни отношения у меня с ними не складывались, посмотрим, как тут будет. «Ни за что, это моя работа», — важно кивнул он. «Наша школа, одна из самых престижных в нашем районе. Судя по твоим оценкам в прошлых школах, ты хорош в гуманитарных науках, а вот точные надо подтянуть. Надеюсь, ты приложишь все усилия, и школа в твоем лице получит еще одного сильного ученика. Мы делаем упор на математику, иностранные языки, общественные науки, и у нас есть даже международные проекты, участвуя в которых вполне можно побывать по обмену опытом в таких странах, как Китай, Корея, Россия и США. Все в твоих руках. В случае, если ты добьешься хороших результатов, школа сможет помочь в поступлении в ведущие университеты нашей страны. Но если твоя успеваемость упадет, и ты не будешь показывать хороших результатов, держать тебя здесь мы не будем, и тебе придется искать для себя другое учебное заведение. И твой отец ничем тебе тут не поможет, строго глянул он на меня через очки, и я непроизвольно поклонился. Чертовы рефлексы, никак не могу от них избавиться. Я приложу все усилия, господин директор, пообещал я, покривив душой. Честно говоря, мне как-то пофиг было как на саму школу, так и на ее международные проекты. Если придется сменить, то без проблем сменю. Хотя в России, наверное, было бы прикольно побывать. Соскучился по ней немного и по русской речи. Вот, кстати, насчет речи, осенило вдруг меня, я ж могу в качестве переводчика работу поискать. Пока не достигну успехов в манге, это может послужить неплохим источником заработка. Надо будет обдумать это хорошенько, и порыться потом в интернете на предмет возможного заработка. А вот и ваш куратор, величественно кивнул директор куда-то за мою спину, где обнаружилась миниатюрная женщина, с ужасом смотревшая на меня. Я ей широко улыбнулся, но, кажется, сделал только хуже, судя по тому, как она дернулась в сторону выхода. «Госпожа Кагама, это ваш новый ученик Сайта Кушита. Проведите его в класс, пожалуйста, представьте ученикам и расскажите всю необходимую информацию о школе». «Хорошо, Курихара-сан», поклонилась она ему и перевела взгляд своих испуганных карих глаз на меня. «Пройдем со мной, Сайта. Надеюсь, тебе у нас понравится. Сейчас у вас начнется урок литературы, и у нас есть еще минут 10, чтобы представить тебя. А пока идем, я расскажу тебе о школьных клубах, из которых тебе нужно будет выбрать один для внеурочной деятельности», нервно произнесла она, быстро выходя из кабинета. Я лишь слегка кивнул в ответ, не став говорить о том, что давно уже выбрал. Раз уж увлекаюсь мангой, то и тут пойду в клуб ее любителей. Не думаю, что их сильно напрягают клубной деятельностью, а даже если напрягают, то я найду способ, как отмазаться. Глава 6. Сайта Кушита, 16 лет, мрачно представляюсь я, в ответ на просьбу классной рассказать что-нибудь о себе. И все, удивляется она, с опаской глядя на меня. И все, соглашаюсь я с ней, и иду садиться на свободное место. К сожалению, у окна все места оказались заняты, так что пришлось садиться на последнюю парту среднего ряда. Всего рядов тут было 5, по 5 одноместных парт в каждом. Впрочем, в этом школа ничем не отличалась от старых школ Сайта. Тут везде были одноместные парты, и классы были рассчитаны на 20-30 учеников. Человек 20 подростков перешептывались друг с другом, то и дело бросая на меня украдкой взгляды, но я старательно их игнорировал. Хорошо, что скоро прозвенел звонок, и им сразу не до меня стало. Только соседка той дурочки, которую я в парке спас, все еще с любопытством посматривала в мою сторону, а она ничего так с виду. Белоснежная кожа, правильные черты лица, прямые, длинные волосы, убранные в хвост, идеально ровная спина и довольно высокий рост, судя по тому, что она где-то на полголовы возвышалась над своей подругой. Интересно, рассказала та что-нибудь ей о случившемся или нет? Впрочем, плевать. Очень надеюсь, что им всем не до меня будет, и мое присутствие будут просто игнорировать. Группировки в классе наверняка уже сложились, меня же сложно было отнести к какой-то из них. Я хоть и не урод, но к признанным красавцам отнести меня было сложно, так что в группе принцев и принцесс класса, оккупировавших первые и вторые ряды парт, мне никак не примкнуть, даже если бы я этого и хотел. А я не хотел. Скорее всего, эта группа будет просто игнорировать меня, как и почти всех своих остальных одноклассников. Еще тут должны были быть группы спортсменов, ботанов и середняков. Вот из них кто-то мог и подвалить ко мне на перемене. Ну, и последней группой в классе были изгои, хотя, группой в прямом смысле слова они не являлись, так как были каждый сам по себе. Сидели они, как правило, в самом конце класса, с ними никто не общался, да и сами они друг с другом не общались. В изгои же можно было попасть по многим причинам. На первом месте была внешность. Если человек уродлив, или у него просто был какой-то изъян во внешности, то он автоматически попадал в эту категорию. Да и в принципе, если школьник не такой, как большинство, выпадает из неких общепринятых стандартов, то уже этого было достаточно, чтобы остальные ученики в лучшем случае переставали с ним общаться, а в худшем, начинали над ним издеваться. Причем, физически тут издеваться было не принято. Школы обычно строго наказывали за драки. Нет, издевались морально, давили на психику, постоянно насмехались, либо наоборот, полностью игнорировали. Могли и пакостить по мелочам. Явление это было широко известным в Японии и носило название эдзимы. Школы, конечно, с ним боролись. С первого класса учили детей думать о других, соблюдать все правила, жить ради группы, и каждый год перемешивали классы, но изжить это явление пока не удалось. Еще в эту группу учеников можно было попасть, если чем-то не угодил кому-то из принцев или принцесс класса. Поругался с кем-то из них, и все, до конца школы над тобой или издеваться все будут, или игнорировать, и смена класса тут не поможет, только смена школы. Впрочем, мне на все эти местные разборки было глубоко плевать. Только рад буду, если со мной никто разговаривать не будет. Я нехотя посмотрел по сторонам. На последнем ряду, если не считать меня, сидели парень и девушка. Парень был очень низкого роста, где-то на голову ниже меня, и щуплого телосложения, и сейчас он тоскливо смотрел в окно, рядом с которым сидел, и как-то сразу стало понятно, что он-то как раз точно изгой. Девушка же сидела у стены, длинные распущенные волосы закрывали от меня ее лицо, фигура, похоже, была самая стандартная, так что пока непонятно было, за что ее игнорируют в классе. А то, что игнорируют, я уже точно знал, хотя звонок и прозвенел, но учитель еще не пришел, так что одноклассники, пусть и вполголоса, но переговаривались друг с другом, и только эти двое сидели молчком, и никто даже не пытался с ними заговорить. Как раз на этой мысли дверь в класс распахнулась, и быстрым шагом вошел учитель. «Садитесь», — каким-то мрачно усталым голосом разрешил нам довольно высокий для японца мужчина, положил какую-то папку на свой стол и встал перед электронной доской, лицом к нам, сложив руки за спиной. Дождался, когда в классе установится полная тишина, и начал урок тихим голосом. «На прошлом уроке мы с вами начали новую тему по творчеству выдающегося японского поэта Тимитсу Агаси. Из-под его пера вышло более 7000 стихотворений и хокку, в которых он воспевал любовь к животным, насекомым и природе. Всю свою жизнь Тимитсу Агаси провел в своей родной деревне, а его поэзия отличается использованием личных мотивов, детской простотой, употреблением местных диалектов и диалоговых форм. Наиболее известными его сборниками являются «Моя весна» и «Живое и мертвое». Впрочем, обо всем этом я рассказал вам вчера, и скоро нас ждет небольшой тест по его творчеству, а на сегодня я вам задал сочинить небольшое хокку об осени. Кто хочет начать? Он строго окинул нас взглядом из-под очков, но лиса рук не наблюдалось. Все ученики наоборот опустили глаза вниз, делая вид, что их тут вообще нет. Мне же лишь какие-то нелепые мысли сейчас на ум шли. Например, почему все учителя-мужчины, которые что-нибудь вели у сайта, были в очках? Это тут мода такая, что ли? Или думают, что они им серьезный вид придают и специально их носят? Я вижу, у нас в классе сегодня новенький. Он как будто почувствовал, что я думаю о нем, и остановил взгляд на мне. Я понимаю, что вас не было на прошлом уроке, молодой человек, и вы не знали о моем задании, но, может, вы сможете нас удивить, и прямо сейчас придумаете какое-нибудь небольшое хокку. Представьтесь, пожалуйста. Я нехотя поднялся со стула и слегка кивнул ему, Сайта Кушита. Меня зовут Дайчи Тадама, представился в свою очередь он, так что, молодой человек, сможете нас удивить? Я задумался. Можно было бы просто сказать, нет, сесть обратно, и от меня отстанут, но так уж совпало, что я не только мангой увлекался в свое время, но и довольно много о Японии читал, в том числе, и хокку, так что можно было кое-что и подобрать подходящее. Опала листва, весь мир одноцветен, лишь ветер гудит, монотонно продекламировал я, как мне показалось, вполне подходящие строчки. Неплохо. Он аж слегка похлопал мне, вот, молодые люди, учитесь. 3 секунды, и замечательная хокку появилась на свет. 3 строчки, но какая в них глубина, от них так и веет осенью. Я, пожалуй, даже запишу их себе. Он подошел к столу, достал из папки тетрадь и действительно записал туда хокку. У вас талант, молодой человек, одобрительно глянул он на меня. Не думали связать свое будущее с литературой? Скоро в Токио состоится литературная конференция, не хотите поучаствовать? Спасибо, я подумаю, коротко ответил я, садясь на место и досадуя, что все-таки успел выделиться. Кто ж знал, что его так возбудят всего лишь 3 строчки. Надо впредь осторожнее быть на уроках. Вот только конференции мне сейчас не хватало, и без того времени совсем не будет свободного. Я только сегодня узнал, что в этой школе, оказывается, и по субботам учатся изверги. В прошлых школах сайта такого извращения не было. Подумай, согласился он со мной, думать всегда полезно. Так что, кто следующий попытается поразить меня своим творчеством? Ну, что скажете о нашем новичке? Лениво поинтересовалась самоназначенная королева класса, когда они привычно сдвинули 2 стола в столовой и сели обедать ввосьмером. 4 парня и 4 девушки. Их трудно было назвать друзьями, скорее тут больше подходил термин «клуб по интересам». Среди остальных учеников класса они выделялись как внешностью, так и достаточно высоким статусом своих семей. У них почти у всех родители были довольно обеспеченными людьми и обладали сравнительно высоким статусом в обществе, если сравнивать с остальными учениками класса. У той же королевы класса, Акими Цукуми, отец владел сетью продуктовых магазинов, у подруги Юки, Харуки, отец был заместителем префекта района. Из всей их 7 только родители Юки были обычными менеджерами в агентстве недвижимости, да у подруги Акими, Амаи Ватанабе, вечно ходившей за ней хвостиком и выступающей у нее в роли то ли служанки, то ли курьера, родители были какими-то мелкими служащими. Юки взяли в эту элитную группу исключительно за красоту и мягкий, неконфликтный характер. Амаю же, с Амаей все было понятно. Подручная королевы, как-никак. Юки не знала, почему весь класс, даже местные так называемые принцы, слушались Акими, так как она сама только год назад перевелась в эту школу, но знала, что ее уважают и побаиваются даже в других классах старшей школы. «Странный он какой-то», – задумчиво пробормотал Джукичи Амари, лидер 4 парней, считающий себя неотразимым красавцем, хотя внешность у него была довольно обычная, и выделялся он только высоким, в 1,90 м, ростом, благодаря чему его взяли в школьную баскетбольную команду. Хотя кое-кто поговаривал, что взяли его туда исключительно потому, что его отец владел сетью магазинов спортивной одежды и выступил спонсором школьных спортивных команд, обеспечивая их формой. Не урод, но стрёмный какой-то. Смотрит так, как будто убить хочет, продолжил он после паузы. И еще, такое чувство возникает, как будто ему плевать на школу, но учится при этом хорошо. В первый же день успел и на литературе отличиться, и на английском. «А ты что думаешь по его поводу?» – перевела Акими взгляд редких тут голубых глаз на 2-го из 4 парней, Кадзу Йосикова, который был что-то вроде серого кардинала их небольшой группировки. Говорил он обычно мало, но всегда по делу, и довольно разумно. Даже Акими к нему частенько прислушивалась, и до Юки дошли слухи, что они встречаются, но предпочитают держать этот факт в секрете. Слухами этими с ней, естественно, поделилась Харука. Он не отличался какой-то особой красотой или спортивными достижениями, но было в его взгляде что-то такое, что заставляло прислушиваться к его словам. От него так и веяло харизмой, что выделяло его среди парней не только их класса, но, пожалуй, и всей школы. А еще, как успела понять Юки, он был весьма себе на уме и частенько вел какую-то свою игру, о которой не догадывалась даже Акими. А что тут можно сказать? Пожал он плечами, пока слишком мало информации, чтобы делать какие-то выводы о нем. Предлагаю не торопиться, и пока держать дистанцию с ним. Как я понимаю, делать это будет несложно, он явно и сам не стремится с кем-либо сблизиться. Я же постараюсь по своим каналам узнать о нем хоть что-нибудь. Где учился, кто родители? Может, кто-то из учеников учился когда-то с ним? Дайте мне неделю, думаю, за это время что-нибудь, да выясню. Юки, ты почему молчишь? Ты же явно его узнала. Сдала тут подругу Харука, осуждающе глядя на нее. Это правда? Холодно взглянула на нее Акими. Ты что-то от нас скрываешь? Не совсем, поморщилась Юки, понимая, что придется все рассказать. Иначе она очень легко может переселиться на задние парты к изгоям класса. Если Акими будет недовольна ею, я его только 1 раз видела, и даже не знала, как его зовут. Он, в некотором роде, спас меня. Я же говорила вам, что в пятницу пойду к подруге вечером. Вот выйдя от нее, и влипла в неприятности. Она вздохнула, и приступила к нелегкому рассказу, опять переживая те эмоции, которые ощутила тогда. И я ушла от него, даже не спросив, как его зовут, Тихо закончила она свой рассказ. Ну и дела. Нашла приключение на свою пятую точку. Хохотнул еще один из четверки парней, никогда не отличавшийся особым тактом, Мичика Дзивара. Он не обладал высоким ростом, но выделялся широченными плечами, усиленно занимался тяжелой атлетикой и уже успел занять несколько призовых мест на межшкольных соревнованиях. Был он слегка туповат, и его давно бы уже выгнали из школы, если бы не его спортивные успехи и мама, которая была главой родительского комитета школы. «Позвонила бы мне, я бы без проблем подъехал и проводил тебя», — гордо надулся он, — «если бы ты была со мной, та бы троица ни за что не полезла бы к тебе, заодно прогулялись бы вместе», — подмигнул он ей. Юки не стала ничего на это отвечать. Она знала, что давно уже нравится Мичи, вот только он ей, нет, и он был бы последним, кого она позвала бы на помощь, потому что он был из тех людей, кто никогда не придет на помощь бескорыстно. «Какой любопытный у нас появился одноклассник», — удивленно протянул Кадзу, откинувшись на спинку стула, то ли защитник девушек и гроза хулиганов, то ли настоящий маньяк, и, вспоминая его взгляд, лично я больше склоняюсь ко второму варианту. А еще, он явно умеет хорошо постоять за себя, раз не побоялся пойти сразу на троих. Да и что тут такого? Троих алкашей я бы без проблем разогнал, перебил его с самодовольной усмешкой Мичи. Не спорю, но таких как ты мало, со скрытым сарказмом произнес Кадзу, но вряд ли в школе найдется еще хотя бы десяток человек, которые решились бы на такое. Это надо быть или очень смелым, или очень безрассудным. Это да, снова гордо надулся Мичи, смелости у меня много. Как и скромности, насмешливо фыркнул последний из их четверки, Наокиасами, который, пожалуй, был самым красивым из них, и потому решил сделать актерскую карьеру, и даже успел сняться в паре реклам. Правда, на вкус Юки, его внешность была уж слишком женоподобна и слащава, но большинство остальных девушек школы чуть ли не пищали при виде его. Ага, и ее тоже, согласился с ним Мичи, хохотнув. Так что делать-то будем, его надо куда-то определять в нашей иерархии. Взгляд у него, конечно, жуткий, но в остальном он довольно симпатичный, вернулась к главному вопросу Акими, подругу, вон, нашу спас, кажется, умен, держит себя весьма высокомерно. Надо понять, будем ли мы налаживать с ним контакт, или наоборот, игнорировать станем. Если он сильный боец, то и от него может быть польза. Мечи у нас один такой, а нам не помешал бы человек, который мог бы сопровождать нас, девушек, в качестве телохранителя, в те же ночные клубы, например. А тебе мало тех телохранителей, которыми тебя отец обеспечивает. Насмешливо фыркнул Джукичи, тебя же даже из школы двое встречают и докладывают о каждом моем шаге отцу, нахмурилась Акими, а мне иногда нужно бывать в местах, про которые мой отец не должен узнать. Для этого мне нужен кто-то, кто с ним никак не связан. Ты думаешь, он согласится на это? Не сдержалась Юки, мне кажется, что он вряд ли на это пойдет. Пусть только попробует не согласиться, хищно оскалилась Акими. Я ему тут такое устрою, что ему школу придется менять. Давайте не будем торопить события все же, вмешался Кадзу. Предлагаю действовать по ранее мною предложенному плану. Не лезем пока к нему, я за неделю постараюсь выяснить о нем побольше информации, а там уже решим, что будем с ним делать. Хорошо, неделю можно и подождать, милостиво согласилась с ним Акими, но кое-что мы и сейчас сделать можем, Юки. Да, вздрогнула та от неожиданности. Тебе надо обязательно поблагодарить его за помощь, с нажимом в голосе произнесла королева класса, все-таки он спас тебя. Было бы очень невежливо с твоей стороны просто игнорировать его сейчас. Постарайся наладить с ним контакт, он тут никого не знает больше, так что, думаю, не откажется с тобой пообщаться. Если пригласит куда-нибудь, не отказывайся. Не переживай, Мичи за вами присмотрит, если что, пообщайся, постарайся узнать о нем что-нибудь и расскажешь нам потом. Хорошо, я постараюсь, нехотя согласилась девушка, которую одна только мысль о том, что нужно будет куда-нибудь сходить с этим страшным типом, бросала в дрожь. Глава 7. Неужели этот школьный день подходит к концу, а мне он уже успел показаться бесконечным? Я вздохнул и стал собирать рюкзак. 7 уроков в первый же день, голова кругом идет. И это ведь ко мне еще не приставали насчет клуба, и я могу с чистой совестью свалить отсюда, в отличие от большинства других учеников, которых еще ждала клубная деятельность. И ведь хотел же не выделяться тут, но нет. Сначала на литре выпендриться решил, потом еще и на английском выделился. Последнее, правда, случайно вышло. Просто я не ожидал, что у них такой слабый уровень в английском языке, что даже я, никогда не имевший каких-то сверхособых способностей в той жизни, был на две головы выше в нем. Ну, реально, они сейчас проходят то, что у нас проходили классе в шестом или седьмом. Еще и произношение у одноклассников было просто кошмарным. У меня уши чуть ли не в трубочку сворачивались, когда они начали рассказывать, как провели летние каникулы. Вот я и не удержался, показал мастер-класс, так сказать. «Привет», — произнес вдруг кто-то рядом со мной. Я изумленно поднял голову и увидел ту девку из парка. «Как там ее, Юки, кажется?» «Виделись, вроде», — хмуро ответил я, чуя какой-то подвох. Весь день она игнорировала меня и делала вид, что мы вообще не знакомы, а тут, после уроков, вдруг подойти решила. Странно это, хотя, может, она ждала, чтобы рядом никого не было. Большинство одноклассников уже успели собраться и свалить отсюда, остались только мы с ней, да у выхода толпилась наша элита, то ли ожидая свою подругу, то ли проверяя, что страшный я не причинит ей вреда. «Я-я», — протянула она смущенно, — «еще раз хотела поблагодарить тебя за тот случай, когда ты, ну, спас меня». «Хорошо, благодари», — равнодушно пожал я плечами, — «я не против». «Я, зависла она, недоуменно глядя на меня. Походу, я ее сломал. По идее, я должен был сказать, что не стоит благодарности, что так на моем месте должен был поступить каждый, и так далее и тому подобное. Я хотела сказать», — выдавила она из себя, и опять замолчала, глядя на меня как кролик на удава. Я же не торопился ей как-то помочь, и равнодушно смотрел на нее. «Я хотела сказать», — повторила она опять, отчаянно глядя то на меня, то на своих друзей, которые тоже не спешили к ней на помощь, — «сходи сегодня со мной в кафе». Вдруг выпалила она и, похоже, сама удивилась тому, что сказала, и аж побагровела при этом. Для меня, впрочем, ее предложение тоже оказалось весьма неожиданным. Судя по тому, что ее друзья внимательно следили за тем, что происходит, я предположил, что это какой-то розыгрыш, и не собирался в нем участвовать. «Извини, но я не могу ответить взаимностью на твои чувства». Я встал, слегка ей поклонился и схватил рюкзак. «Предложил бы остаться друзьями, но мы же не друзья, так что скажу просто, пока». Я побрел к выходу, не дожидаясь, когда она там отвиснет. Группа одноклассников у выхода расступились, пропуская меня, кидая на меня какие-то странные взгляды, и уже когда я открыл дверь, сзади донеслось отчаянное: «Подожди, извини, я бы рад с тобой поболтать», — соврал я, — «но тороплюсь, у меня еще куча дел сегодня». А вот тут не соврал, дела у меня действительно были. «Кажется, это здесь», — проворчал я, сверяя адрес на небольшом, двухэтажном доме, с адресом в телефоне, и, убедившись, что все в порядке, позвонил в дверь. Честно говоря, у меня были большие сомнения в том, что в этом обычном с виду жилом доме располагался клуб восточных единоборств, но интернет упрямо твердил, что так и есть. Я, естественно, ему не верил, так как в упор не понимал, где тут может располагаться зал для тренировки, но все же решил проверить. Я не стал откладывать дело по поиску себе клуба в долгий ящик и решил сразу этим заняться, пока отец еще раз не позвонил. Он наверняка спросит, веду ли я поиски, а я не любил врать без важной причины. Проще уж сразу выполнить его то ли просьбу, то ли приказ, и не думать больше об этом. Хотя сам я в упор не понимал, зачем мне это вообще надо. Это сайта хоть и не любил драки, но фанател от муай-тай и тратил на него свое свободное время. А мне-то это нафига? У меня и без того свободного времени почти нет. Драться я ни с кем не собираюсь, так что какой в этом смысл? Надо будет попытаться доказать отцу, что я без этих занятий прекрасно обойдусь, и забить уже на них. Ща найду себе клуб, свожу как-нибудь отца туда, чтобы он убедился, что я уже достаточно хорошо умею постоять за себя, и брошу это дело. Вот только дело осложнялось тем, что в интернете было очень мало информации о клубах в моем районе, а о тех, по которым была, не было указано, каким именно боевым искусством там занимаются. В основном, указывались только название клуба и контактная информация с адресом. Вот только по указанным там телефонам было совершенно невозможно дозвониться, вот и пришлось мне самому отправиться по найденным адресам И этот был уже вторым. В первом клубе, где я побывал, носивший пафосное название «Золотой дракон», изучали ушу, что мне, естественно, не подходило, пришлось идти по следующему адресу, и в итоге я оказался тут. Дверь мне открыл какой-то очень странный тип. Высокий, тощий мужик, лет 30 на вид, в розовом халате, опоясанным широким фиолетовым поясом, и с красной повязкой на лбу, с какими-то странными иероглифами, явно, не японскими. «Ты пришел приобщиться к мудрости великого Шифу?» Благостно посмотрел он на меня. «Магистр сейчас медитирует, но ты можешь подождать его, если хочешь». «И какой стиль боевых искусств изучает этот ваш Шифу?» С сомнением решил все же уточнить я, хотя уже было ясно, что это определенно был какой-то развод, величайший из всех существующих. «С помощью этого стиля ты сможешь одерживать победу над кем угодно», пафосно провозгласил он. И главное в этом стиле закалка не тела, а духа. Оставайся, магистр скоро освободится, и расскажет тебе все подробно. Уверяю тебя, ты не пожалеешь. Только представь себе, как даже не приближаясь и не прикасаясь к врагам, сможешь сбивать их с ног, и почувствуй, какие перспективы открываются перед тобой. Бесконтактный бой, что ли? Вдруг догадался я. Слышал я об этой хрени еще в своем мире, и что мнения о нем были весьма противоречивы, и большинство из них были за то, что это обычный развод, меньшинство же про какие-то секретные техники писало. Одни его хвалят, другие ругают. Одни считают, что секретные техники существуют, другие оспаривают, мол, ну, полный же бред. Сторонники бесконтактного боя утверждают о наличии какой-то внутренней энергии, которую умеющие люди могут сконцентрировать и направить в сторону неприятеля, отчего тот может и равновесие потерять, и сознание. Я же больше верю в физику и другие точные науки. Даже принимая утверждение о наличии души и внутренней энергии внутри человека, невозможно с точки зрения физики описать передачу импульса на некоторое расстояние внутри такой среды, как воздух. Я как-то видел видео с демонстрацией бесконтактного боя, и каким-то наигранным там все показалось. Участники явно падали так, чтобы не получить травмы при падении, на коленки и локти, но, может, это я чего-то не понимаю, может, тут мне повезло наткнуться на настоящих мастеров этого вида единоборства, это же Япония, тут много настоящих мастеров различных видов единоборств водится, это весьма примитивное его определение, но да, что-то вроде того, благожелательно кивнул он мне, я всегда полгода им занимаюсь, но уже достиг немалого прогресса на этом пути, и ты сможешь так же. Так может тогда продемонстрируете на мне что-нибудь из него, ударите или толкнете, заинтересовался я невольно. Вдруг, и правда что-то в этом есть, и можно будет расшвыривать противников, даже не приближаясь к ним, учитывая мою нелюбовь к дракам, мне бы это умение очень пригодилось. Этот бой предназначен не для развлечения и не для того, чтобы причинять вред людям, гордо надулся он, к тому же, ты еще ребенок, я не могу так поступить с тобой, вдруг я тебе что-нибудь сломаю, беру всю ответственность на себя, и обещаю не обращаться в полицию, клятвенно заверил я, поклонившись. Ты не понимаешь, вздохнул он, с грустью глядя на меня, это искусство не для тупого мордобоя, с помощью него мы достигаем единения с миром, прокачиваем энергетические каналы, входим в резонанс со Вселенной и развиваем свою космическую душу, войдя в эту дверь, ты начнешь постигать тайны Вселенной. Все понятно, до свидания, развернулся я, и быстрым шагом пошел отсюда. Либо психи, либо секта. Мне ни тот, ни другой вариант не нравились. Подожди, ты не понимаешь, от чего отказываешься. Завопил тип сзади, и у меня появилось огромное желание показать ему факт, и высказать все, что я думаю как о нем, так и о их учении, но мне было влом и жаль время терять. Потому я просто пошел по последнему адресу в своем списке. А вот это уже похоже на настоящий клуб, пробормотал я, наблюдая через невысокий забор за тренировкой где-то 20 парней, разбитых на несколько групп. Кто-то отрабатывал удары по лапам, кто-то сходился в спарринге на утоптанной земельной площадке, а кто-то просто занимался физическими упражнениями, бегал или отжимался. Главным тут был здоровый, с небольшим пузом, лысый дядька в кимоно, чей язычный голос было слышно на всю округу. «Кейта, чаще лоу-кик используй, чаще. Почему про ноги забыл? Привыкай уже ноги использовать. Это не бокс твой. Сатоши, хватит наглаживать своего противника, жестче работай. Рюта, я все вижу. Ниже опускайся при отжиманиях, если не хочешь моей бамбуковой палки отведать», — громыхал он, все подмечая вокруг себя. «Все бы хорошо, только почему они, интересно, на улице тренируются?» Озадаченно почесал я нос. В памяти сайта подобного не было. Всегда занятия в дадзё или спортивном зале шли. «Странно, конечно, но выбора у меня нет. Я прошу прощения, уважаемый», — обратился я к тренеру, зайдя к ним на площадку и подойдя к нему поближе. «Кто там еще?» — проворчал он, поворачиваясь ко мне, и нахмурился при виде меня. «Чего тебе? Уголовников я не принимаю». «Каких еще уголовников? Я обычный школьник», — возмутился я, впервые не радуясь тому, как реагируют на меня новые знакомые. «Разве вы не видите, что я в школьной форме? Мне всего 16 лет, вообще-то. В таком случае, прошу прощения и сочувствую тебе, парень. С виду ты вылитый уголовник. Я бы точно не стал поворачиваться к тебе спиной в темном переулке», — без малейшего чувства так-то произнес он, как будто был вовсе не японцем. «Так ты чего хотел-то? Заниматься я у вас хотел», — еле подавил раздражение я. «Не время сейчас было характер показывать. Зачем? Чтобы потом у школьников мелочь по утрам выбивать? Это я мог бы и без всяких занятий делать», — процедил я сквозь зубы. «Мы недавно переехали с отцом в ваш город, и сейчас я подыскиваю себе клуб, а в вашем районе с ними какая-то беда прямо. Так вы берете к себе людей? Раньше занимался?» — со вздохом спросил он. «Да», — коротко ответил я. «Переодеться есть во что? С собой нет, но дома есть. На занятия найду в чем ходить. Я еще не решил, брать тебя или нет», — покачал он головой с сомнением. «Новичков я сейчас не беру, а твоего уровня не знаю. Бросай свой рюкзак и идем, по лапе постучишь. Посмотрю, на что ты способен». Я кинул рюкзак на газон, снял пиджак, сложил его и аккуратно положил на него, а потом еще и рукава закатал у рубашки. Блин, и как я не сообразил, что нужно будет продемонстрировать свои умения. Тогда бы хоть спортивную форму взял бы с собой. Не хотелось бы порвать форму. «Запасных школьных брюк у меня нет. Работаешь в максимальном темпе», — кинул мне тренер и кинул мне перчатки. «Хорошо», — кивнул я ему и стал натягивать их. «Хорошо, Аджарн или Сенси?» — жестко поправил он меня. «Прошу прощения, Аджарн», — поклонился я. «Приступай», — скомандовал он, держа лапу, и я приступил, усиленно пытаясь вспомнить, что тут вообще делать надо. Понятно, что бить, но как бить? Просто бить или есть какие-то нюансы? Начав наносить удары, я задумался, вспоминая тренировки сайта, а когда вернулся к реальности, то оказалось, что тело и само прекрасно вспомнило, что нужно делать. Руки мелькали с сумасшедшей скоростью. «Хорошо, хорошо», — довольно ухмылялся Аджарн. Вдруг он ловко убрал лапу и, когда я провалился в атаке, попытался хлопнуть ею меня по макушке, но тут уже я вовремя увернулся от контратаки, и мы вернулись к привычному ритму. «Достаточно», — скомандовал он минут через пять. «Вижу, что удар у тебя поставлен, с координацией тоже все в порядке. У кого ты занимался?» «Да много у кого», — кое-как отдышавшись, выдохнул я. «Мы с отцом часто переезжали из-за его работы, так что и школы приходилось менять с клубами». «Плохо», — помрачнел он, и я догадывался, почему. «Какому тренеру захочется натаскивать ученика, который в любой момент свалить может? Как его к соревнованиям готовить? Каким бы перспективным учеником я в его глазах не был, все это обесценивалось тем, что я в любой момент мог оказаться потерян для него. Но сюда мы только переехали, в главный офис, так что вряд ли куда-то в ближайшее время уедем», — попытался я сгладить у него негативное впечатление. «К тому же, это же столица, сами понимаете, что вряд ли кто-то по доброй воле отсюда уедет». «Ладно, поглядим», — чуть подобрел он. «Я еще не видел, на что ты в спарринге способен. Может, ты только на лапе хорош, а в прямом контакте не тянешь. Так, какой у тебя рост и вес?» «1,75 м было пару месяцев назад, вес 63, напряг я память сайта. «Отлично, Рюта такой же комплекции», — кивнул он каким-то своим мыслям. «Рюта, бегом ко мне. Хай, Сенси», — тут же отозвался парень, который сейчас наматывал круги вокруг площадки, подбежал к нам и согнулся в поклоне. «И впрямь где-то моей комплекции, чуть-чуть повыше разве только, и на пару лет постарше. Проверь новичка», — благодушно кивнул ему тренер, — «только не переусердствуй. Калечить не надо, просто погоняй по площадке, чтобы я мог посмотреть, на что он способен. Хай», — еще раз кивнул парень и бросил на меня угрюмый взгляд, как будто я ему любимую мозоль успел оттоптать. Чего он так взъелся, интересно, на меня? Он молча двинулся к утоптанной площадке, на которой нам тотчас освободили место, и я нехотя двинулся за ним, предварительно разувшись и сняв носки. Интерлюдия. Неужто Аджарн мне замену нашел? Пульсировала в голове Рюта мысль, когда шел к площадке, с трудом гася в себе ярость. Я ведь только 2 недели не оплатил. Он же обещал мне, что даст мне время найти деньги, чтобы я мог погасить долг, а сам уже бойца моей комплекции берет. А ведь совсем скоро уже соревнования. Неужели он прямо перед ними меня выкинет? Я ведь столько пахал, чтобы на них попасть. Рюта встал в центре площадки и стал ждать новичка, который явно никуда не торопился. Медленно, словно нехотя, разулся и спокойным, расслабленным шагом двинулся к нему. Позер, фыркнул он про себя, да чего же противная рожа, да еще и смотрит на всех как на говно какое-то. Что он вообще о себе возомнил? Еще и школьник, при этом. Что там тренер сказал? Погонять его по площадке? Без проблем. Сейчас так его погоняю, что он больше и прийти сюда не захочет. Не позволю, чтобы мое место отдали кому-то, и тем более, школьнику. Извини, парень, но тебе не повезло. Сам виноват, что пришел сюда. Теперь главное, чтобы Аджарн раньше времени не остановил спарринг и дал возможность осуществить задуманное. Сначала потяну немного время, а когда сенсей отвлечется на кого-нибудь, устрою показательную порку. Времени у меня будет немого, придется работать максимально жестко. Но парень знал, куда шел, так что это его выбор. Глава 8. Я старался сохранять невозмутимый вид, когда шел к площадке, но внутри меня всего потряхивало. Я же уже говорил, что не люблю драться. Готов повторить это еще много раз. В той жизни я очень боялся физической боли, и вряд ли в этом теле будет все по-другому. К тому же, мне психологически было очень сложно кого-либо ударить, и у Сайта, как я понял, была ровно та же проблема. Он демонстрировал выдающиеся успехи на тренировках, был невероятно техничен, обладал замечательным ударом как с обеих рук, так и ног, но как только дело доходило до реального боя, наступали проблемы. Сайта был очень добрым человеком, очень сильно переживал, что может причинить кому-то боль, а потому на спаррингах он себя сдерживал и никогда не бился в полную силу, боясь травмировать партнеров. Вот только ни тренеры, ни другие ученики не ценили подобной деликатности, а потому у парня во всех клубах, где он тренировался, в итоге складывалась репутация труса. И если я сейчас не преодолею свой страх, то и тут будет так же. Я невольно поморщился от последних мыслей. Вот зачем мне это вообще все? Мне же вообще не нравится драться. Да и спорт я терпеть не могу. Достаточно было бы просто поддерживать имеющуюся спортивную форму и заниматься любимым делом, то есть рисовать мангу, а не вот это вот все. А если я руки поврежу в этих драках, то тогда и рисование придется ставить на паузу. Может, просто свалить отсюда и так прямо и сказать отцу, что не буду ходить на муай-тай, да и хрен бы с ним. Вот только при одной только мысли о том, чтобы пройти против воли отца, у меня аж все трястись начинало внутри и накрывала волна ужаса. Похоже, Сайта боялся отца даже больше драк, и это до сих пор сказывалось на теле. Нет, прямое противостояние с отцом, пока я не стану финансово независимым, вообще не вариант. Проще придумать способ, чтобы как-то убедить его в том, что это мне не нужно. Готовы? Вырвал меня из раздумий голос Аджарна. Напоминаю, драться будете 3 раунда по 2 минуты каждый. Это всего лишь спарринг. Калечить друг друга не нужно. Рюта, это особенно тебя касается. Не надо сверлить соперника таким взглядом, как будто ты его убить хочешь. Удары в голову запрещаю. Без шлемов слишком опасно. Если кто нарушит этот запрет, без разговоров вылетит отсюда. И, Рюта, сними-ка наголенники и щитки. Твой соперник без них, так что будьте в равных условиях. Хай, Аджарн, зло ответил мой будущий соперник, явно недовольный распоряжением тренера, но спорить не стал, и быстро скинул с себя защиту. Чок, отдал Аджарн команду к началу боя, и тут же соперник сблизился со мной, и молниеносно пробил лоу-кик, но я на автомате убрал ногу, и контратаковал боковым ударом с правой ноги в корпус, который назывался триетал, но Рюта успел разорвать дистанцию и закружился вокруг меня. Ничего удивительного в том, что он без проблем ушел от удара, не было. Опять сказались наши с Сайта страхи, и удар у меня вышел медленным, от которого даже ребенок успел бы убежать, что уж о подготовленном человеке говорить. Рюта показал, что будет бить коленом, а сам вдруг с разворота ногой в корпус зарядил, но я был наготове и вовремя отшатнулся. Резкий какой парень. Это мне еще повезло, что Аджарн запретил удары в голову, иначе мне пришлось бы весьма несладко. Удивительно еще, что несмотря на полный ненависти взгляд соперника, тот пока держал себя в руках, грязных приемов не демонстрировал, да и в принципе особых проблем не доставлял, продолжая время от времени пытаться ударить меня ногой или коленом, и совсем не используя кулаки. Впрочем, при запрете ударов в голову, эффективность от ударов ими была бы низкая. К тому же, я не давал сопернику сблизиться со мной настолько, чтобы дать возможность ударить в корпус кулаком или локтем. Ют скомандовал тренер остановку боя, и мы тут же с соперником замерли. Рюта: хорошо, продолжай так же действовать и дальше, но не ограничивайся ногами, руки тоже подключай, и чаще дистанцию сокращай, проинструктировал тренер соперника, и тот лишь кивнул в ответ. Сайта: переключился Аджар на меня, пока плохо. Ты весь бой собрался от противника бегать? Покажи мне уже хоть что-то из своих умений, или я не возьму тебя. За весь раунд лишь одна попытка удара, да и та весьма вялая, это никуда не годится. Продолжаем. Чок, и мы снова закружились в своеобразном танце. В этот раз, убедившись, что ничего особенного в этом спарринге нет, я действовал уже посмелее, активнее идя в размен ударами, успешно избегая встречных, и пару раз мы даже в клинче сошлись, повисев друг на друге до команды «ЕК», то есть сделать шаг назад. После этого раунда тренер был уже не так недоволен и сказал продолжать в том же духе. В третьем раунде все шло так же, пока «Кейта, Ишика, вы что творите?» — рыкнул вдруг тренер, отвлекаясь на кого-то. «Ну, ни на минуту нельзя одних оставить». Он отошел и стал устраивать разнос, а мой соперник вдруг резко сблизился со мной и разразился целым каскадом жестких ударов, не давая мне разорвать дистанцию, как приклеенный, следуя за мной.